«Что это ты пишешь?» — спросила она. «Ну-ка, дай взглянуть». «Кто рано встает, тому Бог дает». «Погоди-ка, а ну-ка, дай мне перо». Она засмеялась, наклонилась над столом, приложила гусиное перо к губам и задумалась. «Как звать твоего жениха?» «Ах, вот как! Карл Артур! Ну-ка, взгляни!» Она отчетливо вывела два слова большими круглыми буквами. «Можешь прочитать, что я написала?» «Здесь написано «Карл Артур». Попробуй написать это имя. Коли ты его любишь, так непременно напишешь». И она вложила перо в руку Анны. Потом она увела Пономаря в кухню, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. Анна сидела и смотрела на это чудесное имя, так красиво написанное «Фру Рюен». Ей очень хотелось написать так же. Да где уж ей? Она бросила перо. Через час Ленсманша и Пономарь вернулись в классную. Здесь царило гробовое молчание. Мальчишки больше не хихикали, однако и не читали по букварю. Они сгрудились возле парты Анны и глядели на то, что она делает. А делала она, видно, что-то удивительное. Она сидела сияющая и счастливая. Ее пальцы так и сновали взад и вперед. Когда вошли Ленсманша и Пономарь, она спрятала свое рукоделие под стол. «А ну-ка покажи, сию минуту покажи», — строго приказала Ленсманша. И тут они увидели чудо. Вместо чернил и гусиного пера Анна Сверд вынула из кармана и положила на стол иглу, нитки и белый лоскуток, на котором она вышила буквы. Они были аккуратные, ничуть не хуже, чем у Ленсманши. И, радуясь, что сумела вышить имя желанного, Анна украсила его рамкой из цветов. Фру Рюен глядела на рукоделие, приложив палец к кончику носа. Так она делала всегда, когда размышляла о чем-нибудь важном. «Вы только посмотрите. Стало быть, он тебе и в самом деле мил. Не знала я этого. А я-то думала, тебе только пасторскую усадьбу подавай, да чтобы барыни звали. Коли так, переезжай завтра утром ко мне. Попробую вывести тебя в люди». Свадьба. В субботу в 3 часа пополудни Анна Сверд стояла на крыльце дома Ленсманши и глядела на сани, которые медленно двигались к дому по аллее. Стояла зима, был трескучий мороз, но она не чувствовала холода. Сердце ее колотилось, щеки горели. Она знала, что в санях сидит тот, кому она посылала приветы с перелетными птицами. Анна Сверд прожила в усадьбе Ленсмана на воспитании 4 месяца и прошла настоящую школу. Фру Рюен учила ее, как надо ходить и стоять, как есть и пить, как спрашивать и как отвечать, как здороваться и прощаться, как смеяться и как кашлять, чихать, зевать и тысячи других вещей. Нельзя было требовать, чтобы из Анны Сверд сделали настоящую барышню за такое короткое время. Но она научилась понимать свои недостатки и промахи, и теперь, завидев сани, в которых ехал ее милый, она испытывала не только радость. Ведь могло статься, что она разонравится ему, как только он увидит ее среди господ. У Ленсмана были 2 дочки, обе курносые и белобрысые, но зато какое у них было обхождение, какая легкая походка, как складно они умели говорить. А какие у них были наряды! Если б только у нее достало денег купить себе господское платье. Она-то носила деревенское, и это ее очень печалило. Не может ведь жена вермландского пастора в пестрой одежке ходить, как какая-нибудь деревенская девчонка. Тревожилась она еще и от того, что не знала толком, зачем к ней едет жених. Может, только для того, чтобы порушить обручение? Сразу после святок он прислал письмо и бумагу для оглашения в церкви. Теперь их обручение уже огласили. Стало быть, как люди говорят, они теперь все равно, что муж и жена. И все же неспокойно было у нее на душе. В Медстубюн все радовались оглашению. Однако Йопс Эрик не верил толком в это замужество, покуда не услышал, как пастор возвестил о том с церковной кафедры. А после 3-го оглашения дядюшка торжественно объявил, что желает справить ей свадьбу.